Он пытался вообразить, какой он, но ему представлялось, что это вроде жабы в аквариуме. С четверть мили Вири толкал и тащил Билли вперед. Разведчики ждали под берегом замерзшей речки. Они слышали собачий лай. Они слышали, как перекликались человеческие голоса, перекликались, как охотники, уже учуявшие, где дичь. Берег речки был достаточно высок, и разведчиков за ним не было видно. Билли нелепо скатился с берега. После него сполз Вири, звеня и звякая, пыхтя и потея. — Вот он, ребята! — сказал Вири. — Жить ему неохот, да мы его заставим! А когда спасется, так поймет, клянусь Богом, что жизнь ему спасли три мушкетера. Разведчики впервые услыхали, что Вири зовет их про себя тремя мушкетерами. Билли Пилигрим шел по замерзшему руслу речки, и ему казалось, что его тело медленно испаряется. Только бы его оставили в покое, хоть на минутку, — думал он. Никому не пришлось бы с ним возиться, он весь превратился бы в пар и медленно всплыл бы к верхушкам деревьев. Где-то снова залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал, как удары огромного медного гонга, и страшно испугал Билли. 18-летний Вири протиснулся между двумя разведчиками. — Ну, что теперь предпримут три мушкетера? У Билли Пилигрима начались приятнейшие галлюцинации. Ему казалось, что на нем были толстые белые шерстяные носки, и он легко скользил по паркету бального зала. Тысячи зрителей аплодировали ему. Это не было путешествием во времени. Ничего похожего никогда не было, никогда быть не могло. Это был бред умирающего мальчишки, в чьи башмаки набился снег. Один из разведчиков, опустив голову, длинно сплюнул. Другой тоже. Они увидели, как мало значил для снега и для истории такой плевок. Оба разведчика были маленькие, складные. Они уже много раз побывали в тылах у немцев, жили, как лесные черви, от минуты к минуте, в спасительном страхе, мысли не головным, а спинным мозгом. Они рывком высвободились из ласкового объятия Вири. Они сказали Вири, что ему бы, да и Билли Пилигриму, тоже лучше всего поискать, кому сдаться. Ждать их разведчики не желали, и они бросили Вири и Билли в русле речки. Билли Пилигрим все еще скользил в своих белых шерстяных носках, выкидывая разные трюки. Любой человек сказал бы, что такая акробатика немыслима, но он кружился, тормозил на пятачке и так далее. Восторженные крики продолжались, но вдруг все изменилось. Вместо галлюцинаций Билли опять стал путешествовать во времени. Билли уже не скользил, а стоял на эстраде в китайском ресторанчике в Ильюме, штат Нью-Йорк, в осенний день 1957 года. Его стоя приветствовали члены клуба «Львов». Он только что был избран председателем этого клуба, ему нужно было сказать речь. Он до смерти перепугался, решив, что произошла жуткая ошибка. Все эти зажиточные, солидные люди сейчас обнаружат, что выбрали такого жалкого заморыша, а они услышат его высокий, срывающийся, как когда-то на войне, голос. Он глотнул воздух, чувствуя, что вместо голосовых связок у него внутри свистулька, вырезанная из вербы, и, что еще хуже, сказать ему было нечего, люди затихли. Все раскраснели, заулыбались, Билли открыл рот, и прозвучал глубокий, звучный голос. Трудно было найти инструмент великолепней. Голос Билли звучал насмешливо, и весь зал покатывался со смеху. Он становился серьезным, снова острил и закончил смиренной благодарностью. Объяснялось это чудо тем, что Билли брал уроки ораторского искусства. А потом он снова очутился в русле замерзшей речки.